Глава 15. Внутри дома тысячи золотых. Все члены семьи Дуго имеют специфическую привычку, и это чрезвычайная опека по отношению к их слабому звену. Особенно это относится к Дугу Вуди, отцу Дугу Сяои. Его гиперопека, став до крайности безумной, создала ему прозвище «Первый твердолобец в королевстве». Если кто-то потревожит его единственную дочь, то, несомненно, он мобилизирует всю подчиненную ему армию. Твердолобый, который может опрометчиво мобилизировать армию, игнорируя правила, кто в здравом уме посмел бы провоцировать его? Даже при том, что Цзюнь Масе находится под защитой Цзюнь Джантиана, Дугу Сяо, и все еще смело давать ему оплеухи. Это не означало, что дедушка Цзюнь был не способен справиться с великим генералом Дугу Вуди. Факт был в том, что если бы дедушка Цзюнь мобилизовал бы свою собственную армию, то дедушка Дугу определенно сделал бы свой ход. И причина этого состояла в том, что гиперопекунский характер великого генерала Дугу Вуди был унаследован не от кого иного, как от старого прадедушки Дугу. Вот поэтому человек, которого воспоминания к Цзюнь Масе боялся больше всего, был дедушка Цзюнь, а за ним Дугу Сяои. А нет, все наоборот. Внушающий наибольший страх личность была Дугу Сяои, в то время как дедушка Цзюнь занимал второе место. В конце концов, большее, что его дед бы с ним сделал, так это прочел бы проповедь, а не наказывал бы его. Однако такое не могло случиться с этой ужасающей тетушкой. Если бы он попал в ее руки, он был бы превращен в мусор абсолютно без причины. И если такой балбес, как Цзюнь Масе, не смел его провоцировать, то другие нарушители спокойствия могли даже не упоминаться. А теперь этот бесценный бриллиант семьи Дугу пришла сюда лично. «Мы с этим ничего не можем сделать». Дзюньсе наклонил голову, показывая всем нежную белую руку, держащую его за ухо. «Просто взгляните, могу ли я что-то с этим сделать? Если у кого-нибудь есть идеи, то вперед! Просто не втягивайте меня в это!» «Что не так? Разве вы не собираетесь приветствовать меня? Или вы думаете, что у этой леди нет денег?» Дугу Сяои уставилась на них, вытащив свой кошелек и самодовольно встряхнула его. Хмуря брови, она сказала, «У этой уважаемой леди есть много денег». Вся группа мажоров колебалась, почти гадя в штанах. «Так у вас есть много денег, но проблема, кто посмеет выиграть ваши деньги? Кто бы ни выиграл их, у вас получат гостей в виде вашего старика и его армии, пришедших, чтобы взыскать долг. И это лучший вариант развития событий. Если вашему старшему дедушке случится быть в плохом настроении, да еще и вздумается совершить поездку сюда, не будем ли мы потом трупами?» Танг Юан не заботился о том, что они думали. Его глаза сверкали пламенным светом. «Давайте не потеть над серьезными вещами. Просто верните мне мою вещь. Третий молодой господин Цзюнь здесь, и он не убежит. Вы все обещали мне. Настоящий человек — человек доверия. Те, кто ненадежен, не имеют никакого права быть между небесами и землей». Выслушав слова фрикадельки, даже кто-то с ледяным спокойствием, как у Цзюньсе, почти взорвался. «Ты фактически утверждаешь, что ты — настоящий человек? Пожалуйста, не ухудшай ценность настоящих мужчин!» Среди этих шести молодых людей все-таки был тот, кто оставался спокойным. Этот человек — Ли Фэнг, внук великого наставника Ли Шана. Двое других позади него, Ли Джэнь и Ли Лин, соответственно, все три были братьями. Стоящий сбоку от него худой молодой человек, поглаживающий пару тонких усов. Парень с парой глубоких глаз — Мэнг Хайцзоу, старший сын министра персонала Мэнга Цзянху. Он, как считается, является человеком высокого таланта. Позади них всех стоят еще два члена семьи Мэнг — Мэн Хэлян и Мэн Хфэй. Ли Фэнг был воплощением улыбки, когда сказал, «О, мисс Дугу, вы лично пришли. Как я могу не поприветствовать вас? Пожалуйста, входите!» После этих слов он повернулся и приказным тоном прокричал, «Служите мисс Дугу должным образом! «Если мисс Догу станет раздосадованной, то я спущу с вас шкуры!» Он повернул голову, на этот раз он снова улыбался, когда он подмигнул Мэнгу Хайдзоу. «Так-так, третий молодой господин Зюнь здесь, то мы должны завершить нашу небольшую шутку. Посмотрите на этого толстяка Танхюаня, он уже весь вспотел. Настоящий мужчина рождается между небесами и землей. Как можем мы быть ненадежными? Дайте ему эту вещь!» Мэн Хайдзоу кивнул и повернулся к Танхюаню. «Господин Танг, я могу дать вам вашу вещь, однако 1 500 000 серебряных ляней не может быть забыт». Танг Юань пришел сюда только для того, чтобы вернуть расписку. Что касается 1 500 000 серебряных лян, он не заботился об этом ни в малейшей степени. Даже при том, что это была немаленькая сумма, как только он услышал слова Мэнга, он неоднократно закивал. Спокойно наблюдая со стороны, Цзюньсе глумился в своем сердце. Не было сомнений, что Танг Юань осознанно боялся. Но и те двое могут быть сами испуганы. Даже если бы Танг Юань не пригласил Масе сюда, то они бы не набрались бы мужества придать гласности детали этой расписки. Сделав это, они бы только вызвали гнев у семьи Танг и семьи Сан, возможно, заставив эти две семьи рассматривать их как кровных врагов. В конце концов, результатом огласки был бы абсолютный погром. Если изучить все подробности, то можно было бы понять, что эти запугивания Танг Юаня не имели смысла. Заключительной целью был никто иной, как сам Цзюнь Масе. Однако всевозможные последствия опубликования расписки исчезнут, как только Танг Юань заберет саму расписку. После этого они, конечно, начнут распространять слухи о содержании расписки, используя эти сплетни для того, чтобы нанести удар по семье Танг. Этот вопрос был из ряда тех, что Цзюнь Се мог предвидеть. «Какая же вещь может сделать молодого господина Танга настолько взволнованным? Позвольте мне взглянуть. Позвольте мне открыть глаза на эту проблему». Догу Сяо И ясно не хотела быть неудел. Ее любопытство взлетело. Видя, что Танг Юань внезапно стал гораздо спокойнее после получения этого листка бумаги, она крайне заинтересовалась и потянулась за листком маленькой белой рукой. Лицо Танг Юань стало несчастным. Он быстро пихнул листок бумаги в рот и проглотил его, дважды переживав. Его лицо стало абсолютно невинным, как только он сомкнул губы. Это действие произошло со скоростью молнии, а его толстая шея фактически вытянулась, как у жирафа. «Ах ты, жирный кусок! Ты смеешь тягаться со мной? У тебя, видимо, кишка не тонка!» Догу Сяои подбежала в гневе. Она схватила воротник Танг Юаня, фактически подняв приблизительно 400 джинов веса в воздух и закричала. «Быстро выплюнь это!» Примечание. Один джин примерно 600 грамм. Она подняла 241 килограмм. 7 человек, включая Цзюньсе, не контролируя себя, вздернули брови в удивлении. Они несколько раз сглотнули. Их губы изогнулись и посинели, а лица побелели. «О, мисс Дугу, этот вопрос не имеет в себе ничего особенного. Все это началось с третьего молодого господина Цзюня. Так как его дедушка запер его дома, третий молодой господин Цзюнь был не способен выйти из дому, заставив нас скучать по нему. Так мы сделали ставку в игре с господином Тангом ранее. Мы написали на листке следующие слова: «Придешь или нет? Если третий молодой господин Цзюнь не приходит, то я обещал съесть бумагу. Но если третий молодой господин Цзюнь действительно пришел бы, то господин Танг съел бы эту бумажку». «Да, это все действительно настолько просто. Господин Танг и вправду настоящий мужчина. Человек слова, ха-ха». Мэн Хайдзоу засмеялся дважды, когда быстро выступил, чтобы смягчить обстановку. Этот человек действительно обладал некоторым талантом для того, чтобы быть в состоянии создать эту абсолютно лживую историю сразу же. Если бы толстячок Танг позволил себе выплюнуть бумагу, и она попала бы в руки Догу Сяо И, то эта ложь была бы развеяна. Цзюньсе поднял бровь, тайно наблюдая за Мэнгом Хайдзоу, и думал. Этот человек смог придумать такое идеальное оправдание за такой короткий период времени? Да и смог сказать это с невозмутимым видом и без дрожи в сердце? Человек с такой сильной натурой, развитым рационально мыслящим процессом и способностью действовать без промедления. Он действительно исключительный талант. По правде сказать, у Дзюньсе лишь на мгновение было желание тайно заставить толстяка Танга выблевать бумажку. Принимая во внимание силу Дугу Сяо И, этот вопрос превратился бы в кровавый шторм. Однако даже при том, что толстяк Танг не был достоин таких хлопот, он все еще был лучшим другом для Дзюньмасе. Кроме того, у Дзюньсе была абсолютная уверенность в своей способности легко обуздать этих распутников. В конце концов, он вынужден был неохотно отбросить эту идею. Но я действительно хочу. Я действительно хочу, эх. Дугу Сяо И скептично посмотрела на всех. И они все стремительно начали кивать. Да, да, так и есть. Все правда, так и было. После этого она отпустила Танг Юаня. Лицо Танг Юаня было уже фиолетового цвета. Он громко начал дышать, заглатывая воздух. Боясь выплюнуть записку, он задержал дыхание и не дышал все это время. «Дорогие гости, прошу, входите внутрь!» Как владелец ресторана Ли Фэнг пригласил их. Излучая высокомерную властную ауру, Дзюньсе с улыбкой вошел внутрь. Он сел на роскошный стул и начал слегка раскачиваться на двух ножках. Его поза так и говорила всем, что он типичный жулик со стандартным развратным отношением к жизни. Брови Дугу Сяо И нахмурились сами собой. Один только вид такого Дзюньмасе подстегивал ее врезать ему ногой пару раз. «Но вы, ребят, по мне скучали? Раз так случилось, то и я скучал по вашим деньгам!» Дзюньсе улыбнулся дьявольской улыбкой. «Во что же мы будем играть?»